Глава третья. Выйдя из кухни, Эриден остановился. Непонятное ощущение роилось у него в груди. Он нахмурился, пытаясь понять, что не так. Вернее, осознать причину, почему одна из служанок странно взбудоражила что-то внутри него. Конечно, она была красивой, но Эридану доводилось видеть и более привлекательных людей. Взять хотя бы одну из его невест, а именно ту самую пропавшую Лизандру Вискадор. Ее внешность была настолько невероятной, что многие считали, будто правящая семья королевства Эсмор произошла от каких-то мифических существ, которые покинули этот мир давным-давно, оставив после себя лишь легенды о своей обворожительной внешности. Вспомнив невесту, Эридан поморщился. Он не понимал, почему люди так возвеличивали Лизандру. Да, ее лицо было прекрасным, но на этом все. Злобная, мелочная, капризная, она могла довести даже самого спокойного человека своими требованиями и вечными придирками. Именно по этой причине Эридан старался ограничить их общение. Ему не нравилось в ней все, начиная от излишне неестественной красоты, заканчивая высоким голосом. Эридан не знал почему, но девушка изначально показалась ему какой-то ненастоящей. Пару раз он даже думал отправить ее обратно отцу, но всегда останавливала мысль, что именно она могла оказаться той, кого он искал. Только подумав об этом, Эридан снова поморщился. Он едва мог себе представить, что именно такой человек окажется его истинной парой. Считалось, что пары дополняли друг друга. Появляясь рядом, они заполняли душевную пустоту, которая преследует любое живое существо от самого рождения. Кроме этого, истинные пары для драконов были важны. Можно сказать, это был вопрос выживания вида, ведь только от истинной у дракона мог родиться ребенок. Считалось, что ни одна другая девушка не способна выдержать безудержную энергию дракона, ведь они были самим воплощением магии на Земле. По крайней мере, так говорилось в легендах. Именно по этой причине драконы прошлого создали мощный артефакт, который помогал им найти свою половину. Конечно, он не называл имя напрямую, но давал общее представление, где нужно искать. Эридан с самого детства знал о подсказке, но легче от этого не становилось, так как подсказка эта оказалась весьма расплывчатой. За ее спиной — королевский род, за душой — целый мир. Ее имя — Божья клятва, а Ивенстан — новый дом. По всему выходило, что его пара рождена в королевской семье. Вопрос, в какой именно? Ивенстан окружала 6 королевств, и в каждом из них имелась принцесса, которая вполне могла оказаться той самой парой. Это, несомненно, усложняло задачу. Когда Эридан вырос и решил, что пора обзавестись семьей, встал вопрос, которую из принцесс выбрать. По какой-то причине его душа не откликалась ни на одну из них. В итоге он колебался. Время шло, и к королям начали поступать предложения о браке от других потенциальных женихов. Эридан понял, что может упустить свой шанс, потеряв ту самую навсегда. Он не намерен был отдавать свою истинную другому мужчине. Это вызывало в нем едва контролируемый гнев и желание все разрушить. В один из таких моментов он опрометчиво принял решение взять в жены всех принцесс. Их оказалось 6. Чтобы не дать своей паре ни единого шанса улизнуть. Несмотря на странность подобного решения, такие браки в их части мира не были распространены. Другие короли приняли его предложение. Всем хотелось породниться с Гранднарами, ведь грозовые драконы были живой легендой их мира. Да и если говорить прямо, необычный союз мог сыграть им на руку, ведь в таком случае каждая страна в критический для себя момент могла рассчитывать на помощь дракона, способного стереть с лица земли любого врага. А враги у королевств, конечно, были. Опасаясь, что Эридан передумает, королевства быстро собрали своих принцесс и отправили к нему. Так сказать, знакомиться и налаживать отношения. Вспомнив, как быстро все принцессы прибыли в столицу Ивенстана, Эридан снова поморщился. Несмотря на то, что решение принял он сам, ему все еще не нравилась мысль взять в жены всех девушек. Он буквально чуял, что это принесет ему только проблемы. В любом случае, подобное давало ему время. Эридан надеялся, что сможет все-таки определить, кто именно из принцесс его истинная. И так он смог разгадать часть подсказки. За ее спиной королевский род. Здесь явно говорилось о том, что она рождена в королевской семье. Именно поэтому Эридан сосредоточил внимание на принцессах. За душой целый мир. С этим не все было понятно. Но Эридан решил, что его будущая жена очень добрый человек, сердце которого способно вместить в себя весь мир. По этой причине он изначально относился к Лизандре Вискадор с прохладой. Было известно, что девушка очень жестока. Не так давно начальник разведки донес ему, что принцесса в приступе ярости забила одного из своих слуг хлыстом. Бедняга позже скончался от ран. Но полностью исключать ее Эридан не стал, опасаясь, что неверно интерпретировал подсказку, и целый мир означает что-то другое. Например, обширный кругозор. Хотя и тут у Лизандры, как казалось Эридану, были некоторые проблемы. Ее имя – Божья клятва. Тут сложно было не понять. Эридан поначалу считал, что именно эта подсказка станет той, что поможет ему найти свою истинную. Но все оказалось не так просто. Практически все принцессы носили имена, в значении которых были такие слова, как «клятва», «бог», «божественное», «божье» и прочее. Исключение – Лизандра. Казалось бы, ее можно за это исключить из кандидаток. Вот только Эридану подобное показалось весьма подозрительным. Напоминало какую-то хитрую ловушку. По этой причине Лизандра все-таки была им воспринята как потенциальная истинная, которую нельзя упустить из виду. Самым простым из четырех утверждений Эридан считал последнее «Ивенстан – новый дом». Любой понял бы, что означали эти слова. Его истинная пара рождена за пределами его королевства. Только в этом случае Ивенстан мог стать для нее новым домом. По всему выходило, что любая из принцесс могла быть той самой. Вот только кто и почему он не чувствовал ни к одной из них никакого притяжения? Это было очень странным, и Эридан не понимал, почему так происходило. Когда принцессы прибыли, Эридан предпринял усилия по сближению с ними. Он все еще хотел найти свою истинную и считал, что более тесное знакомство с девушками поможет ему определить, кто из них его пара. Все шло непросто. Не было ни намека. Ничто внутри него не вздрагивало, когда он приближался к своим невестам. Инстинкты молчали. Казалось, что ни одна из девушек не может быть его парой. Он знал это. Так было до сегодняшнего дня. Все началось с известия, что Лизандру отравили. В этой новости не было ничего удивительного. Эридан мог понять стремление остальных девушек убрать конкуренток. Если говорить прямо, чего-то подобного он и ожидал. Но это не означает, что он не был зол. Да, ему не очень нравилась Лизандра. Да, у нее был жестокий и капризный характер. Да, он сомневался, что именно она его пара, но он не мог исключить такую вероятность. А это означало, что некто посмел покуситься на его возможную истинную. Это было непростительно. Как только он узнал о случившемся, то сразу прервал свидание с очередной невестой. Той, судя по тому, как нахмурились аккуратные брови, не понравилось подобное. Но спорить или мешать ему она не стала. Просто улыбнулась и сказала, что все в порядке. А затем Лизандры в комнате не оказалось. Его встретила лишь разворошенная кровать и открытое окно, из которого свисала самодельная веревка. Признаться, в первое мгновение Эридан опешил. Он не понимал, что это означает. Она сбежала? Но принцесса не выглядела так, словно будущая свадьба с ним была ей невыносима. Это задело. Эридан ощутил, как все внутри встало на дыбы. Захотелось рыкнуть, а затем поймать девушку и дать ей понять, что не следовало сбегать от него. Эти эмоции слегка остудили его. В конце концов, он помнил, что Лизандра ему не особо и нравилась. Никто ничего не знал. Патрулирующая этот участок стража никого подозрительного не видела. Лекарь заверял, что девушка была слишком слаба из-за отравления, чтобы пойти на такой шаг. Фрейлины выглядели ошеломленными. Была еще служанка в отдельной комнатке. Когда та сказала, что Лизандра запретила ей выходить, Эридан сразу поверил. Он мог лишь в очередной раз подивиться жестокости своей невесты. Девушка была кроткой, с мягким голосом и слегка нервными движениями. Что-то в ней показалось Эридану знакомым, но он посчитал, что просто видел ее раньше рядом с Лизандрой. Похожий запах он списал на то, что девушка часто дотрагивалась до вещей Лизандры. Вскоре стража принесла новость, что за ворота никто не выходил. Это означало, что Лизандра все еще внутри замка. «Найти!» – практически прорычал Эридан, размышляя над тем, что могло сподвигнуть принцессу на побег. Да еще практически без каких-либо вещей. По словам фрейлин, исчезла лишь небольшая часть драгоценностей. Когда все умчались исполнять приказ, Эридан еще раз оглядел комнату. Взгляд зацепился за тусклый блеск рядом с ножкой кровати. Наклонившись, он подобрал предмет. Это оказался простой, довольно грубо сделанный кулон на кожаном шнурке. Чье это? Служанки? Он сомневался, что Лизандра носила что-то настолько простое. Он особо не присматривался, но был уверен, что в ее гардеробе только все самое дорогое и красивое. Под стать самой девушке. В этот момент он ощутил от кулона легкий укол магии. Эридан нахмурился и шепнул заклинание проявления. К его удивлению, магия, запертая в кулоне, никак не отреагировала. Это могло означать одно. Она была древней и внушительной. Такая вещь вряд ли могла принадлежать простой служанке. Задумчиво оглядев кулон, Эридан сунул его в карман и вышел из комнаты. Он обязательно разберется с этим, но позже. Сейчас имелись дела поважнее.